Глава 62. О явлении преподобного Сергия Чудотворца литовским воинам. Как-то раз сидящие в обители сделали вылазку против неприятеля. Было большое сражение, удары сыпались с обеих сторон. Противник стал одолевать защитников крепости и побеждать. И тогда Бог навел страх на врагов по молитвам преподобного Сергия Чудотворца. Увидел вдруг окаянный Лисовский великое множество воинов, вышедших против него из монастыря, и сильно испугался, и побежал безбожный прочь от крепости, гонимый силою Божией, со всем своим войском. Воины, бывшие в крепости, почувствовав мощную Божию помощь, вышли из-за стен и побили тогда множество врагов, а живых взяли в плен. И среди них ротмистра по имени Мартиаш, искусного воина. Нечестивый же варвар Лисовский метался при этом словно змей, не зная, как избавиться от такого позора. Не понимал окаянный, что борется против силы Вышнего. И вот, задумавшись, внезапно видит он своими глазами, а с ним и многие другие, что рядом с их полками ездит старец с обнаженным мечом в руке, грозно загораживает им путь и повелевает отойти от своей обители. А потом он стал невидим. Нечестивые пренебрегли этим знамением и вновь стали без устали вооружаться против обители преподобного. В то время соединились два литовских воеводы — Сапега и Лисовский. Дерзко ополчась на святую обитель и собираясь неожиданно в один час всех уничтожить. Но премилостивый Господь сотворил тогда преславные чудеса. Помощью и заступничеством чудотворцев Сергия и Никона дал находящимся в беде защитникам крепости такую отвагу против супостатов, что и мирные жители, не владеющие воинским ремеслом, исполнились храбрости, укрепились исполинским мужеством и, выйдя за стены монастыря, победили неприятеля, как свидетельствует об этом история. Во время того сражения многие из литовцев видели, как два старца кидали в них каменные плиты, вынимая их из земли, и одним броском поражали многих, и не было числа их броскам. Об этом преславном чуде в обители чудотворца Сергия рассказали некие люди, бежавшие из неприятельского лагеря. Между тем, видя такую погибель, враги со стыдом побежали от русского войска, гонимые гневом Божиим. И так силою Божией и молитвами чудотворцев Сергия и Никона были разогнаны все супостаты.